Глава 5. Путивль. Иностранцы в России, отношение к ним русских, сербский митрополит, посещение патриарха воеводы. Знай, что через этот Путивль идет дорога в землю московскую из всех наших стран, и другого пути нет. Это очень важный проход. Сколько трудов и злополучий, испытанных многими архиереями и монахами, остались тщетными. Они были возвращаемы назад, проездив попусту и понапрасну. Что касается купцов, то московиты всех их вообще знать не хотят и не пускают в свою страну для торговых дел. Но те проникают при помощи разных хитростей, из коих одна состоит в том, что собираются несколько торговцев и достает себе письмо от одного из патриархов на имя царя по делам для него приятным. Прибыв в Путивль, они выдают себя за послов от такого-то патриарха к царю с письмом. Одного из своей среды они ставят начальником и таким образом проникают внутрь страны и представляют письмо царю, а между тем тайком покупают то, что им нужно, и затем возвращаются той же дорогою после прощания с царем. Но такой способ немногие умеют привести в исполнение, только те, которые ездили неоднократно и знают каждую пядень дороги. Большинство же, как то настоятели монастырей, монахи и торговцы, ждут кого-нибудь из патриархов или из известных архиереев и с его согласия присоединяются к его свите. Приехав в Путивль, он выдает их за своих людей и составляет роспись их должностей, настоятелей и монахов, причисляет к своим приближенным, а торговцев – к служителям. По въезде внутрь страны каждый из них представляет в свое время удостоверение и спрашивает подаяние. Торговцы же покупают, что им нужно, на свои деньги. Также и при отъезде отправляются вместе. Но чтобы настоятель монастыря или значительный купец, приехав, был впущен, это вещь совершенно невозможная, что всем хорошо известно. Все это происходит от ненависти московитов к вере нашей страны и к нашему языку. Заметь, что строгость в этом огромном государстве очень велика. Царь не нуждается в торговцах, которые приезжают из стран турецких и тайком покупают соболя и другие меха, быть может, на сумму в 1 000 000 золотых. Не нуждается потому, что к нему приезжают послы из страны шаха, то есть кизельбашей, на судах, везя с собою в подарок редкости своей страны, каких здесь нет, на сумму в 1000 золотых, и подносят их царю в дар. Он же дает им взамен лучших соболей на большую сумму. Точно так же приезжают к нему послы из страны Немса, Австрии. Что же касается франков, инглизов, которые наиболее дорожатся, то они также приезжают тысячами в пристань, называемую Архангелос, Архангельск, с редкостями своей страны, привозя вино, оливковое масло, лимоны и иное, и покупают соболей и прочее, как об этом будет сказано в своем месте. Знай, что московский царь вовсе не имеет обыкновения брать пошлину на границах своей страны, но дает купцам взамен их подарков ему царские дары, соболей и прочее, и назначает им содержание на все время до отъезда их в свою страну. Я говорю о греческих купцах. В пристани же Архангельска берут пошлину с франкских кораблей, с каждых 100 пиастров 10, а также берут пошлину с московских купцов, которые ездят торговать по всему государству. Знай, что воевода тотчас по нашем приезде послал письмо к царю, который в это время воевал под Смоленском, и к патриарху, уведомляя их о нашем прибытии. Затем он прислал к нашему владыке, патриарху, своего грамматикуса, то есть писаря, переписать имена его приближенных и всех бывших с ним людей. Он записал наши должности и имена одного за другим. При этом патриарх имеет возможность записать, сколько пожелает. Нас и наших спутников было около 40 человек. Бедняков и торговцев, которые прибегли к нашему покровительству, мы записали в числе служителей. Настоятели же монастырей, нам сопутствовавшие, записались как 7 архимандритов, из коих при каждом был по обычаю келарь или повар. В пятницу, после обедни, пришел к нашему владыке-патриарху воевода. По обыкновению, кто бы ни пришел, хотя бы выше воеводы, ждет у дверей, пока мы не сходим и не доложим нашему владыке-патриарху, чтобы он приготовился и надел мантию. Ибо в этой стране московитов патриарх никогда не снимает мантии, и никто не может его видеть без нее, даже когда он в дороге, дабы он не умолился в их глазах. Также и монахи никогда не снимают своих клобуков, и когда въезжают внутрь страны, тотчас приобретают себе черные мантии и надевают их, ибо без мантии не могут выходить, согласно постоянному обыкновению здешних монахов. А если увидят, что кто-нибудь из них расхаживает без мантии или без клобука, немедленно ссылают его в сибирские страны ловить соболей. Еще прежде, чем мы приехали в Путивль, нам рассказывали, что один сербский митрополит приехал в эту страну. Мы знали его в Валахии. Он взял от нашего владыки-патриарха письмо, которое дало ему возможность сюда проникнуть. В то время как московский патриарх совершал молебствие за царя, идя крестным ходу по городу, этот бедняга-митрополит, переменив архиерейскую мантию на шерстяную монашескую, пошел немного прогуляться и поглазеть, думая про себя: «Никто меня не узнает, а чужестранного архиерея и других монашествующих лиц не пускают бродить по городу, разве только с дозволения царя для исполнения необходимых дел». Как только он вышел, его сейчас же узнали и донесли патриарху, и он немедленно был сослан в заточение в страну мрака, где есть такие монастыри, что умереть лучше, чем жить в них. Приехав за тем, чтобы получить пользу, он сгубил самого себя, капитал и прибыль. Так же, когда кто смотрит, избави Боже, на пушки или крепость, того немедленно отправляют в заточение, говоря: «Ты шпион из турецкой страны». Словом сказать, московиты крепко охраняют свою страну и свои владения. Возвращаемся. Мы вышли и пригласили воеводу, и он вошел. Вот каким образом являются они к архиерею и знатные, и простолюдины. Как это хорошо! Сначала воевода в молчании сотворил крестное знамение и поклонился иконам. Ибо в каждом доме непременно есть иконостас. Также, где бы ни садился наш владыка-патриарх, мы, по их обычаю, ставили над его головою иконостас. Затем он приблизился к нашему владыке-патриарху, чтобы тот благословил его московским благословением, поклонился ему до земли 2 раза и сделал поклон присутствующим на все 4 стороны. А потом, начав речь, он на силу согласился сесть по приглашению нашего владыки-патриарха, и всякий раз, как наш владыка обращался к нему через переводчика, он вставал, дав ответ, садился. Наш владыка-патриарх завел с ним речь о настоятелях монастырей. Воевода отвечал ему: «Я имею приказание только о том, чтобы, как скоро твоя святость прибудет, отправить тебя внутрь страны. Мы ждем уже около 2 лет, но кроме твоих людей, мне других не приказано». Наш владыка стал уговаривать его, и он записал их имена для пропуска. С нами было несколько бедняков, для которых ничего нельзя было сделать, кроме того, что воевода дал им милостыню и вернул назад их труды и злополучие, беспокойство и расходы во время пути от Валахии пропали даром. Вот что случилось. Воевода приготовил для нас канак и большое помещение для лошадей, повозок с их принадлежностями и для служителей при них. По своему обыкновению они никогда не позволяют, чтобы кто-либо брал с собой лошадей и корутцы внутрь страны. Исключение было сделано для экипажа и лошадей нашего владыки-патриарха, но воевода дает каждому корутцу с лошадью или казенные арбы, называемые по-турецки улаклак, а на их языке фотфодис – подводы. Они даются безвозмездно, но от города до города, и это превосходная предусмотрительность, ибо лошади наши или других совершенно не в состоянии справиться со здешними дорогами и трудными опасными местами, как об этом будет сказано. Что касается прочих наших спутников, то некоторые из них продали своих лошадей за четверть цены, а иные оставили их на хранение при своих служителях, чтобы те ходили за ними на их иждивении, пока они не возвратятся. При этом всякое животное съедает вдвое или втрое более своей стоимости. Было решено воеводой, что он приготовит 43 корутцы с лошадьми для нас и наших спутников. Так и было сделано. Под конец он попросил нашего владыку-патриарха отслужить у него в воскресенье обедню в крепостной церкви, а в понедельник отправиться в путь. Так и было. Затем воевода удалился. «Знай, что здесь воевода Путивле есть наместник царя в подобных случаях. И сколько бы ни оказал он почета, и какие бы траты ни делал, это входит в круг его обязанностей, но в его власти сделать больше, и счастлив тот, к кому он благорасположен».